А ты, добрый молодец, небось, какое бесстыдство надо мной учинить хочешь? Да что ты, бабушка, и в мыслях не было. Бабушка щелкает предохранителем. А придется. Газета «Московские новости». 12 ревуна 7358 года. Новости кратко. Премьера оперы «Три богатыря», написанной профессором алхимии дворянином Бородиным на стихи генерал-майора князя Пушкина, состоится в Большом императорском театре 14 ревуна. Скоморожья труппа Михаила Щепкина, нанятая для постановки оперы, уже показала спектакль становому приставу Исаковскому, ответственному за благочестие публичных мероприятий, и получила его полное одобрение. Посол Британии, сэр Чифтейн, был вызван в приказ посольских дел для вручения рескрипта о недопустимости вмешательства во внутренние дела Российской империи и о высочайшем недовольстве деятельностью самого посла, сэра Чифтейна. Тем же рескриптом послу предписывается покинуть пределы Российской империи в 10-дневный срок, без права возвращения бессрочно. А в землях германских из-за кромки приходит чудище, гхором называемое. Чудище то трех аршинов росту, и на спине щупальца имеет аки восьминог морской, но без присосок, а с ядовитыми иглами. И силой гхор такой, что разрывает ловчую цепь пяти вершков, а дроб каменный из пушки никакого урона ему причинить не может. Берут кхора ямой ловчую, куда опускают живого человека приманкой и сжигают после, закидывая горящими дровами. Бестиарий тварей кромешных и навьих созданий, собранный монахом Муромской волхвической школы Федором Борецким. Вечер подкрался настолько незаметно, что Горыня чуть не пропустил время, когда нужно было собираться на бал. Оружие убрал в большой металлический сундук, привинченный к полу и закрывавшийся на хитрый замок, а с собой взял лишь кинжал, подарок князя Стародубского, и тонкий стилет, выкованный собственноручно из пружинной стали. До Кремля доехал быстро, но после встал в пробку из подъезжавших карет, словно перенесся в Москву начало 21 века. Несмотря на огромное скопление людей и лошадей, все вели себя тихо и степенно, как и подобало первым людям империи. Посмотрев на то, как двигаются кареты, Горыня отпустил возницу и пошел пешком, как делали все те, кто был не обременен женщинами в изящных туфельках. Ну и на лестнице, ведущей в зал, тоже пришлось постоять в очереди, так как объявляли каждого, кто пришел на бал, и зачастую титулование было весьма длинным. Когда Горыне оставалось пройти всего пару метров до дверей, к нему учтиво обратился разодетый в ливрею слуга и тщательно записал все его данные, которых оказалось совсем немного. Он вошел в зал под звучный голос распорядителя. «Советник личной государевой канцелярии княжич Стародубский». Первое, что бросилось в глаза, была яркость освещения. Роскошные хрустальные люстры светились так, что даже слегка резало в глазах. Магические светильники, исполненные в форме свечей, давали приятный, чуть желтоватый свет, позволявший орденам на мужчинах и бриллиантам на женщинах ярко сверкать, приковывая внимание. Звезда Перуна, не украшенная драгоценными камнями, смотрелась бы весьма скромно, не будь она одним из высших орденов империи, а в ранге военных наград стояла всего на втором месте после знака Сварога, высшей военной награды, дававшей, кроме потомственного дворянства, большой надел и пожизненное освобождение от налогов. Совсем молодой полковник, да еще и при наградах, сразу привлек внимание многочисленных мамочек, выведших в свет подросших дочерей после долгого летнего перерыва. Горыня успел лишь подойти к столам с закусками, когда совсем рядом раздался воркующий знакомый голос. «Так вы уже не десятник, господин полковник?» Когда Горыня повернулся, то увидел девушку из ресторана, одетую в белоснежный шелк и с алой лентой на шее, спадавшей по телу и платью до самой земли, а также голубой перевязью с восьмилучевым калавратом знака Рюрика. «Прошу прощения, но помню лишь ваше имя», — Горыня едва заметно усмехнулся. «А я вот вашего не знаю, а лишь фамилию. Так как вас зовут, княжич Стародубский?» «Горыня», — он коротко поклонился. «Хорошее, славное имя». Девушка отпустила веер, который держала в руках, и он повис на длинной цепочке. Горыня только отметил то, как дернулась привязь, оценивая немалый вес такого воздушного на вид аксессуара, но сразу же перевел взгляд на Анну. Горыня, Дубыня и Усыня. Древние герои, снискавшие славу на поле боя. Девушка внимательно следила за выражением лица Горыни, словно надеясь увидеть какой-то нужный ей знак. «Ну, насчет себя не знаю, но вот мой товарищ по службе, Дубыня, тот точно герой». Горыня качнул головой в сторону стола. «Не желаете чего-нибудь?» «А вы можете свернуть гору? Второе имя Горыни — Вернигора». «Пара недель подготовки, 2 воза бутылей с кислотой, до 3 воза с ямчугом». Примечание. «Ямчуг» — старое название селитры. «И не то, что сверну, а разметаю по округе», — Горыня улыбнулся. «Разум человека сильнее его мышц. Тигр, лось, буйвол, да многие другие сильнее человека. Но только он строит города, летает в небе и плавает в море по своей воле. А горы? Что горы? Надо будет, и горы свернем». «Великая княжна», — подошедший сзади мужчина в черном с серебром мундире и с внушительным рядом орденов почтительно поклонился. «Вижу, вы уже познакомились с нашим молодым героем». «Героем?» Анна несколько наигранно всплеснула руками. «А я ничего об этом не знаю. Расскажите же мне скорее, Святослав Константинович, я вся в нетерпении». «Ну, стольный князь Юсупов, исполнявший обязанности начальника личной канцелярии государя, улыбнулся и расправил пышные седые усы, да чуть пригладил волосы. Так вот, запросто перебил 3 сотни заговорщиков, покушавшихся на жизнь государя. Заметьте, один. Я бы не поверил, если бы не произошло это на моих глазах. Конечно, государю ничто не угрожало. Там были 5 сильнейших волхвов империи, но до них дело не дошло. Этот вот юноша всех извел». «Теперь понятно, откуда появилась звезда Перуна», — девушка кивнула. «Хотя и маловато, но государю виднее». «О, нет!» — Юсупов бочком продвинулся к столу и налил себе большой бокал с хмельным шипучим медом. «Звезду ему дали за геройство на порубежье, когда он почти в одиночку оставил без работы корпус генерала Багратиона и за уничтожение банды Исмаил Паши», — глава канцелярии повернулся к Горыни. «Тело его было найдено среди погибших, как и тело его сына и их родового колдуна». «Но хоть полковника дали, тоже награда», — Анна усмехнулась. «И это совсем не за то». Юсупов припал к бокалу и жадно выпил почти половину. «Горло пересохло от постоянных разговоров», — пожаловался он и внимательно посмотрел на княжну. «Звание действительного советника личной государственной канцелярии сей юноша получил за разработку и воплощение в работающие экземпляры удивительного и невероятно эффективного оружия, с помощью которого и были одержаны столь славные победы. А вопрос о награждении за спасение государя сейчас на рассмотрении Государственного совета и внимательно отслеживается советом старых семей, как дело, касающееся семьи из бархатной книги. Так что не обидят молодца». «Да вы просто скопище талантов, княжич Стародубский». Анна громко рассмеялась красивым переливающимся смехом, вызвав интерес окружающих. «А что еще умеете?» «Могу копать», — Горыня улыбнулся. «Что делать? Копать? И что же вы копаете?» Девушка ловко подхватила веер и, раскрыв его с остальным щелчком, принялась остужать разгоряченное лицо. «Могилы в основном». «А что же еще?» «Могу не копать», — тоном прилежного ученика ответил княжич. «Тут ведь как? Если ты не можешь что-то не делать, уже ограничен в возможностях, а значит, имеешь явную слабость характера. И только те, кто может отказаться от желаний, пусть даже и приятных, достаточно сильны». Великая княжна уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но осеклась и очень-очень внимательно посмотрела в глаза Горыни. Паузу прервал многоопытный Юсупов. «Я, собственно, хотел представить нашего нового товарища коллегам по работе в канцелярии. Если не возражаете, великая княжна, я украду у вас этого юношу для дел государевых». «Разумеется». Княжна Анна, едва заметным движением головы обозначив поклон, горделивым шагом пошла в сторону зимнего сада, а Юсупов, чуть приобняв Горыню, повел в соседнюю залу. Князь действительно хотел познакомить Горыню с коллегами, тем более что советников у государя было всего 7, и каждый являлся выдающимся специалистом в своем деле. Но думал он совсем о другом. Идя на помощь своему молодому сотруднику, для того, чтобы вырвать его из лап знаменитой светской акулы, великой княжны Анны, он ожидал, что совсем юный, едва отметивший свое 18-летие, Горыня будет мяться, смущаться и, возможно, лебезить перед столь блестящей красавицей, как Анна. Но тот проявил редкостную силу духа и весьма необычное чувство юмора. Тем более, что попал он на подобное собрание впервые и не мог быть не впечатлен сиянием красивых женщин, высших орденов и аксельбантов старших княжеских родов. «Я хотел бы предостеречь вас, княжич, от излишне легковесного отношения к великой княжне. Анна имеет характер мстительный и весьма едкий, и ни одна светская карьера оказалась загублена ее острым язычком. Она обавница». Примечание. «Обавница» — от древнеславянского слова «обавить», «обаять», «делать хорошо всем, кто находится рядом с ней, нести свет и тепло». Обавница в совершенстве владела наукой любомудрия, наукой о создании и сохранении семьи. Всегда, особенно во время значительных событий, она знала, кому, когда, как и что сказать, чтобы человек включился в необходимые действия. Но также она могла и уничтожить неугодного ей человека. И ее любовь может быть страшнее гнева. «Я, князь, еще неделю назад был десятником и командиром 15 оторвиголов, а еще год назад простым деревенским пастухом. Так что если завтра государь повелит отправляться на порубежье, закуплю гостинцев на все деньги и с легким сердцем отправлюсь копать». Юсупов внимательно посмотрел на Горыню. «А вы ведь не врете, юноша. Дар у меня пусть и слабый, но правду от лжи я отличаю довольно легко. Просто поразительно. И что, дамы высшего света и запах власти вас совсем не прельщают?» «Дамы высшего света?» — Горыня усмехнулся. «А знаете, как пахнут тела травниц, разгоряченные от любви? Как сладка кровь убитого тобой врага? Или как наполняет силой плечо побратима рядом? Вот где настоящая власть и сила». «Занятно». Юсупов кивнул, но больше своим мыслям, чем Горыни, и привычно сменил тему для разговора. «Вы еще не ездили в стрелково-артиллерийскую часть?» «Пока нет необходимости», — ответил Горыня. «Сначала нужно ревизовать станки, что у охотников, оценить их систему безопасности и решить с закупками металла. Хочу скорейшим образом выпустить пробную партию оружия и хотя бы вооружить государеву охрану. Может, что-то подкинем тайному приказу и приказу охотничьих дел. Ну или кому нужно». «Я не видел в действии вашего легкого ружья, как вы там его назвали, автомат, но, по словам Александра Сергеевича, нечто весьма впечатляющее. Надеетесь справиться с приказом государя в кратчайшие сроки? Похвально. Если будут мастера и хотя бы один волхв, сведущий в деле обработки металла, никаких препятствий не вижу. А вот сделать что-то более серьезное, там посмотрим. Не хочу загадывать, но планы есть и весьма обширные». «Разумеется, можете обращаться за помощью к любому из советников». Юсупов вошел в раскрытые перед ним двери и строгим отеческим взглядом окинул небольшую группу мужчин в белых мундирах, стоявших у овального стола и о чем-то оживленно беседовавших. Комната была относительно небольшой, но обставленной мягкой удобной мебелью с золотистой шелковой обивкой и ярко-голубыми панелями на стенах. «Друзья, спешу представить вам советника государевой канцелярии, княжича Горыню Стародубского». «В чем вы сильны, княжич?» Слегка округленный, но подвижный мужчина, в таком же, как у Горыни, мундире, со знаками вет всех трех степеней, подошел и крепко пожал руку Горыни. «Мы здесь все приличные специалисты в очень разных областях». «Да я как-то больше по изведению вредных насекомых», — Горыня улыбнулся. «Очень, знаете, важное это дело. Заведутся вдруг, да в раз не выведешь. Вот я и придумал инструмент подходящий». «Старший советник боярин Шемберг», — представился толстяк. «Научный консультант, доктор химии и алхимии. Я тоже, знаете ли, люблю иногда сварить нечто такое против вредителей». Он негромко рассмеялся. «А это граф Изотов». Глава канцелярии показал на высокого, стройного и изящного, словно книжный эльф, мужчину с тонким породистым лицом и щегольскими усиками. «Он у нас ведает вредителями в других странах», — поддержал Юсупов шутку Горыни. «Большой специалист и любимец девиц». Изотов улыбнулся и отвесил учтивый поклон. «Советник, стольный боярин Белов, из старинного порусского рода, наш гений финансов, финансов и цифр. Тоже в каком-то роде специалист по вредителям, но руки пачкать не любит. Хотя умеет», — Юсупов усмехнулся, — «умеет». Белов, широкоплечий кряжистый мужчина с хмурым лицом и широкими, словно лопата, ладонями кивнул Горыни, словно старому знакомому. Старший советник Муруки Катхыев, великий шаман Северного круга и стольный боярин. Худой и жилистый якут, с непроницаемо застывшим лицом, похожим на кусок потемневшего дерева, приложил руку с четками к груди и сделал дугообразное движение в сторону Горыни. Бывавший на севере много раз, еще в другой жизни, полковник тоже приложил руку к груди. Переребеет Туух Сонун. Улахан Сонун Суух. Муруки неожиданно улыбнулся и пальцами словно поставил три точки на Горыни. А это наш незаменимый и всезнающий архивариус и хранитель государева книжнего собрания, поместный боярин Ицхак Рушенбах. Совершенно седой старик с короткой аккуратной подстриженной бородой и внимательным острым взглядом неожиданно крепко пожал руку Горыни. Ну и гений организации князь Шереметьев. Сухощавый подвижный мужчина лет 40 со знаком Велеса на широкой зеленой ленте и рядом других наград с улыбкой пожал руку Горыни и посмотрел вопросительно на Исупова. «А не кажется ли вам, стольный князь, что кое-кого пропустили?» «Кого пропустили?» Святослав Константинович даже обернулся, видно, надеясь кого-то увидеть за спиной. «Да вас же и пропустили. Негоже так». «Да я представлю. Вот, княжич, глава личной государевой канцелярии, советник первого ранга, стольный князь Юсупов Святослав Константинович». «Ну, не совсем», — Юсупов качнул головой. «Дело в том, что начальника канцелярии так и не назначили. Боярская дума подсовывает своих, совет старых семей своих, а государь успешно топит эти попытки в разговорах и согласованиях». «А зачем дарить надежду?» — поинтересовался Горыня. «Так выгодно для отвлечения их от действительно важных дел», — пояснил Рушенбах. «Эти и ряд других спорных вопросов рассеивают внимание наших противников, позволяя проводить нужные решения. А как назначат Святослава Константиновича, так еще что-нибудь придумаем», — он широко улыбнулся. «Не желаете что-нибудь выпить?» «Как не желает?» Белов, не меняя выражения лица, освободил большую золотую вазу от фруктов, высыпав их на стол, и, откупорив пару бутылок красного вина, опрокинул их прямо в вазу. «Помните, стервецы, как меня споили братиной?» «Мы-то ладно», — Шемберг с улыбкой покачал головой. «А вот московские охранители до сих пор новобранцев пугают этой историей. А ведь 10 лет уже прошло». 10 лет не срок», — граф Изотов усмехнулся. «Мадрид нашу гулянку с Ицхаком уже 20 лет вспоминает». «Лебустер Диабло». «Это пирушка дьявола», — пояснил он Горыни. «Так что, пьем или день пропал зря?» «Я напоминаю», — вкрадчиво произнес Юсупов, — «что наши услуги могут быть востребованы в любой момент». «Две бутылки на 8, — Изотов выразительно приподнял бровь, — «меньше бокала». Хмурый Белов, уже нацелившийся на еще одну пару бутылок, со вздохом покачал головой и, ухватив вазу за ножку, словно бокал, поднес Горыни как новику. «Будь побратимом нам. Здесь последний рубеж защиты государя и родины. Твоя честь — это его жизнь и жизнь страны». Горыня аккуратно принял чашу и поднял над головой. «Во здравие государя». Оторвался и глотнул еще раз, и второй раз приложившись, поднял братину над головой. «Во здравие воинов личной канцелярии государя». «Вот молодец». Белов одобрительно смотрел на щедрые глотки Горыни и принял братину от него. «Теперь ты, Ицхак, как самый старший из нас». Несмотря на преклонный возраст, мужчина держал золотую вазу с вином легко, словно рюмку. «Я знаю вас давно. Кого 10 лет, кого больше, а кого и совсем долго. Я похоронил 5 наших братьев. Егория Седова, Путяту Бельского, Даниила Галицкого, Анвара и Оселиани, и Рустама Ибрагимова. Это были настоящие воины земли русской. Не посрами их честь, сынок», — он поднял чашу. «Во здравие государя! Во здравие воинов личной канцелярии государя!» Последний принял братину князь Юсупов. «Во здравие государя! Во здравие воинов личной канцелярии государя!» После того, как чаша опустела и ее вернули на место, расселись у стола, развлекая себя неспешной беседой и разговорами о службе. «Кстати, княжич!» Юсупов словно что-то вспомнил, прервал себя на полусловие и повернулся в сторону Горыни. «Канцелярия — это не только 8 советников, но и наши люди. По рангу вам положен свой штат, и штат этот набираете вы лично». «А сколько людей?» Горыня тоже отложил вилку и повернулся к собеседнику. «Да хоть 1000 человек. Юсупов всплеснул руками. «Финансирование у нас фактически неограниченное, так что можете не стесняться». «Хм», — Горыня на секунду задумался. «А люди должны быть те, что нужны мне для исполнения поручений государя, или можно просто набрать полк сорвиголов?» «Интересный вопрос», — Изотов усмехнулся. «И где же вы найдете целый полк?» «Что-то батюшка даст, что-то возьму у Медведева по старой памяти, охотников найму в губернии. Полк не полк, а сотни три наберу. Там главное не набрать людей, а где их разместить да учить. Вот вы, граф, наверняка заходили в дома с целью сделать так, чтобы оттуда, кроме вас, более никто не вышел». «Бывало такое», — Изотов с улыбкой посмотрел на Горыню. «А теперь представьте себе, что у вас в руках оружие, стреляющее 20-30 раз без перезарядки, и при этом не с грохотом, а на уровне лязга затвора многозарядной винтовки. Насколько это изменит способ ваших действий?» «Принципиально изменит», — Изотов кивнул. «А что, вы придумали такое оружие?» «И придумал, и сделал», — кивнул Горыня. «Было бы крайне любопытно посмотреть», — отозвался сидевший с краю Шемберг. «Я как-то не подумал, что оружие может мне пригодиться на балу, так что оставил в гостинице. Но завтра...» «Нет-нет», — Шереметьев взмахнул рукой. «Никаких завтра, тем более, что оставлять такие вещи даже под замком не вполне разумно». Он подхватил со стола небольшой колокольчик и негромко звякнул, после чего одна из панелей, негромко шелестя, сдвинулась в сторону, и из темного провала показался мужчина в зеленом мундире погранично-таможенной стражи. «Никодим Юрьевич, не сочтите за труд. Съездите в гостиницу за вещами нашего нового товарища». «Не извольте беспокоиться, сейчас все сладим». Никодим кивнул и уже собирался исчезнуть, когда его окликнул Горыня. «Подождите, а ключ?» «Ну, давайте», — он пожал плечами. «Хотя возни там минут на пять, однако ж время дорого». Так, возвращаясь к нашим вопросам, Изотов проводил взглядом скрывшегося в стене сотрудника и вновь посмотрел на Горыню. «Вы полагаете, что даже опытных воинов нужно переучивать на новое оружие?» «Дело не только в оружии, хотя и от него многое зависит». Княжич, окончательно решив, что поесть ему не дадут, отодвинул тарелку. «Полагаю, нужно сформировать боевые группы по 7-10 человек, где у каждого будет своя специализация. Кто-то поддерживает с дальней дистанции огнем из точной винтовки, кто-то ведает тяжелым вооружением вроде пулемета, а кто-то занимается взрывчаткой». «А это зачем?» — Белов заинтересованно придвинулся. «Выбить двери, уничтожить засевших в подвале, оставить подарок тем, кто войдет позже. Да мало ли поводов?» Горыня вопросительно посмотрел на присутствующих. «Я так понимаю, что одними консультациями дело не обходится, и частенько нужно брать в руки оружие. А люди как инструмент. Нужно не только хорошо подобрать, но и заточить под необходимые задачи. А кого-то и переделать на задачи совсем необычные. А для этого людей нужно обучать, тренировать и воспитывать». «А это разве не одно и то же?» — спросил Юсупов. «Обучение — это теория, тренировка — практика, а воспитание — оболочка первому и второму, позволяющая принимать правильные решения в неоднозначных ситуациях. Обычно в школах это делает один человек. Но нам-то нужны специалисты очень высокого класса, поэтому теорию подготовят ученые в данной области, практику, соответственно, практические специалисты, а воспитанием должны заняться те, кто может увидеть все движения души человека. Иначе можем столкнуться с нами же подготовленными чудовищами». «Интересный подход». Юсупов откинулся на спинку кресла и устремил взор на потолок, расписанный под синее небо. «Но это, как я понимаю, дело будущего. А сейчас?» «Я полагаю то же, что вы и делаете, только с углубленной практикой. Ну, например, кто-то замечательно ищет тайники. Пусть научит этому других. Пусть даже сам отберет их, но чтобы совершенно уникальных специалистов не было. А кто-то может разговорить собеседника. Пусть и этому люди научатся. Вот вы, советник Шемберг, могли бы дать курс по отравляющим веществам или вообще все, что сочтете важным и нужным. А советник Белов мог бы устроить обучение математическим наукам и основам учета». «А нужны ли нам такие специалисты?» — лениво поинтересовался князь Шереметьев. «В канцелярии, возможно, и нет. Хотя чем человек более грамотный и знающий, тем его решения точнее и эффективнее. А вот империи в целом... Личная государева кузница кадров. Чем плохо?» «Так ведь есть уже и Безбородовское училище, и Гагаринский институт. Зачем городить что-то еще?» «А вы контролируете набор в эти учебные заведения?» — Горыня усмехнулся. «Может быть, их учебные программы или то, что им внушают на лекциях. Ну или хотя бы контролируете подбор преподавателей?» «А без контроля на всех стадиях проверенные кадры не получить. Будем брать людей, как-то обученных, кем-то воспитанных, и долго проверять их в реальных условиях, рискуя получить весьма нежелательный результат». «Ну что ж, идея рабочая. Теперь осталось ее изложить в соответствующем докладе», — решительно сказал Юсупов и остро глянул на Горыню. «Справитесь?» «Да, князь», — Горыня кивнул. «Только хорошо бы несколько дней на подготовку. У меня, к моему стыду, нет ни бумаги, ни пищевых принадлежностей, ни нормального рабочего кабинета». «Это все, включая жилье, у вас будет в Кремле», — успокоил Юсупов. «Мы квартируем в старом посольском дворце, и для вас уже готовят апартаменты на втором этаже. Библиотека у нас общая, столовая там же, и кроме того, к вашим услугам будет штат переписчиков и собственная типография. Мы подаем доклад государю обычно уже отпечатанным, так, чтобы ему было удобно читать. Ну или в спешном варианте, написанным набело особым человеком. Наши люди, исключая особый контингент в 1000 воев, квартируют в Хорсовых казармах, там, где был военный городок поместного войска. 5 лет назад государь выкупил казармы, и сейчас они полностью отданы нам. С остальным познакомитесь позже». Святослав Константинович вынул из внутреннего кармана луковицы часов, щелкнул, открывая крышку, и посмотрел на циферблат. «Так, сейчас выход государя, затем представление светского посла, а после танцы. Рекомендую всем не увлекаться игристым вином и дамами». В общей зале, где вальяжно прогуливались и беседовали представители знатных родов России, дипломаты и приглашенные иностранные гости, было чуть более многолюдно, чем час назад, когда Горыня покинул собрание. Дамы в длинных платьях всех цветов, с прическами, украшенными княжескими и боярскими венцами, мужчины в мундирах всех ведомств, и словно кульминация громко прозвучала. «Государь всея Руси, император Михаил III, великая княгиня София, великая княгиня Ольга». Государь появился, ведя под руку своих жен, спускаясь, словно небожитель, с широкой лестницы, по краям которой стояли воины его личной стражи в парадных алых мундирах и с короткими многозарядными ружьями, приставленными к ноге. А оглянувшись, Горыня увидел еще как минимум 2 десятка охраны в штатских костюмах, внимательно смотревших не на выход государя, а на публику в зале. Дождавшись, пока Михаил III спустится и сольется с пришедшими на праздник, Горыня подошел к столу с закусками, стоявшему с того края, где они уходили в тень мощных колонн, поддерживавших свод зала, и, к некоторому удивлению, обнаружил там еще одного человека, спокойно поглощавшего тонко нарезанное мясо и запивавшего его клюквенным морсом. Седоволосый и бородатый мужчина, одетый в военный мундир бледно-зеленого цвета с эмблемой волхва на погонах, приветливо улыбнулся и чуть сдвинулся в сторону, давая Горыне место. «Тоже решили отдохнуть от суеты?» — спросил волх, приветливо улыбаясь. «Да все никак поесть не дают с этими разговорами». Горыня улыбнулся в ответ и, пристроив тарелку на край стола, стал неторопливо поглощать пищу. Благодарно кивнув волхву, налившему полный стакан кваса, сделал щедрый глоток и чуть прикрыл глаза от наслаждения, когда ароматный шипучий напиток провалился по пищеводу. Когда они утолили первый голод, Горыня заметил, с каким любопытством волхв смотрит на эволюции столичного общества. Можно было бы подумать, что он впервые на таком собрании, но во взгляде мага был скорее интерес исследователя, чем восхищение блестящей публикой. Заметив интерес Горыни к своему занятию, волхв улыбнулся и пояснил. «Вот уж, наверное, более сотни раз бывал на подобных сборищах. А все никак не привыкну к этому мельтешению, словно мотыльки у ночной лампы. Кружат, чего-то интригуют, договариваются». «И ведь так короток их век, а все одно не перестают тратить время на суету». «Занятия наши — суть мы сами. Если у человека не хватает разума для занятия важным, то остается занимать время суетой», — спокойно заметил Горыня. «Согласен», — волф кивнул и с интересом оглянулся на собеседника. «Прошу простить, я не представился. Князь Васильчиков Дмитрий Николаевич. Княжич Стародубский». Горыня коротко поклонился. «И судя по вашему званию неведника, глава управления военных волхвов», — предположил он. «Скорее, атаман этой безумной банды», — Васильчиков улыбнулся. «У нас, конечно, не такой змеиный клубок, как в высшем обществе, но и своих проблем хватает. Только-только разобрались с училищем, как нужно создавать уездные службы. А людей просто катастрофически не хватает. Вот вы, советник, не стали поступать в наше училище?» Палец князя обличающе устремился в сторону Горыни. «Все о подвигах ратных мечтаете? А как Умруна успокоить, так сразу волхва кличите». «Сила волхвов, конечно, велика», — Горыня кивнул. «Лично видел нескольких в деле, был впечатлен. Но в каждый уезд сильного мастера не поставишь. Нет их столько. Нет и не будет». «А прорывы с кромки постоянно происходят», — продолжил Дмитрий Николаевич. «И людей при этом гибнет без счету. А кровь, пролитая, снова напитывает этих тварей». «А нельзя как-то закрыть кромку?» — спросил Горыня. «Ну, совсем». «Можно. Как нельзя-то?» — волх вздохнул. «Только вот нельзя того делать», — и, видя изумленное лицо княжича, пояснил. «Как кромку запечатаешь, так сила сразу начнет уходить из этих мест. Они живые, не только опасные да вредные бывают. И лишаки, что за лесом следят, и водяные, что реки блюдут, и даже травы полезные, вроде цветка папоротника, все от нее зависят. Я уж не говорю, что вся наша сила слиянием Яви и Нави питается. От вихрей на стыках миров энергия великая образуется. Все лекари, все волхвы и даже травницы ей питаются. А как не станет этой силы, так и нас не станет. А может, ну ее, эту силу?» Горыня пристально посмотрел на князя. «Лекари научатся лечить без силы одними травами. Светильники да прочие волшебные штуки сделаем и так, но люди погибать не будут». «Думали уже», — Васильчиков кивнул. «Все сделаем, несложно это. Да вот волхвов всех потеряем. Кто будет учиться владеть силой, когда той силы совсем на донышке блюдца? Потеряем сначала источники, потом волхвов, потом лекарей, потом лишимся всех трав волшебных. Захереют все создания волшебные в лесах и полях. И то невеликая беда. Найдем чем заняться. Хотя век человеческий сократится лет до 60-70, а не как сейчас, по 150 и более живут. Но кромка никуда не денется. Останутся блуждающие провалы, останутся места силы, которые не закроешь, просто ямы, куда будет утекать сила этого мира, и останутся колдуны, что у себя кромку эту закрывать не будут, а наоборот, начнут вливать туда вдвое, а то и втрое больше живой крови. А у матушки земли все вровень. Здесь убудет, там прибавится. И полезут на нас колдуны еще сильнее да чернее». «Тоже невелико горе», — отмахнулся Горыня. «Пушкам все равно. Колдун он или простой воин. Разметаем в клочья». «То верно говоришь. Пушка — это сила», — князь качнул головой, соглашаясь. «Только вот получим мы ту кромку не в лесах и полях, а в головах человеческих. И сейчас католики уже и плотью мертвецов не брезгают, и кровь пьют. А вырастет там вообще погонь, какой не видывали, которая без крови и жертв совсем жить не может. Войны начнутся такие, что и свет не видывал. Ты вот, наверное, думаешь, что Наполеон этот к нам пришел, чтобы земли урвать? Нет, советник. Он больше, чем с полумиллионом воинов, да с 500 чернокнижников да католиков пришел. И им все едино, кто полег на поле брани. Слав, германец или мавр. Там такие вихри над полем боя стояли. А эти все жрали, словно упыри, все не могли силой насытиться. Большой крови тогда стоило перебить их. И все одно 30 обратно утекло. И эти вымески опять к нам придут, потому что друг с другом воевать им не с руки. Тогда на поле под Новоградом их остановила отборная сотня волхвов. И не все из нас живы остались. А ну как не было бы нас. 30 воинов и более нужно, чтобы одного колдуна завалить». «Ну, это не проблема», — Горыня улыбнулся. «Будет оружие, что колдуна убивает. Извернусь, но сделаю». «Верю», — волф кивнул. «Да вот только ситуации это не изменит. Перестанут к нам ходить, начнут убивать людей в других местах, медленно, но верно превращать весь мир в помойку. И отсидеться за порубежьем не получится. Будут собирать толпы и ходить на Русь за кровью». «А что они делают с этой силой?» «Хороший вопрос», — Васильчиков усмехнулся и, подняв бокал с морсом, сделал большой глоток. «Наша сила чистая. Она и в лекарском деле помощник, и в светильниках работать будет. А мертвая сила, она такая. В светильник засунуть можно. Но от того света все живое умирать будет. Медленно, но верно. А вот жизнь продлевать они научились хорошо. И живут там некоторые лет по 500 и более. Сил на то требуется очень много. Да и вид они имеют. Краши в гроб кладут. Но не это главное. Главное, что от такой жизни, на черноте этой, они всякий разум теряют. Превращаются в упырей и внутренне, и кое-кто внешне. Глянешь на такого, сразу глаза вымыть хочется. И уж эти ни на пять своей силы не уступят. Зальют кровью хоть всю землю, но себя будут поддерживать. «И что же делать?» — задал вопрос практичный Горыня. «Да как всегда», — Дмитрий Николаевич пожал плечами. «Теперь будем не просто набирать крестьянских детей, но приказом свозить их в уезды и там осматривать на предмет пригодности к фолхованию. То приказ государя, и, думаю, противников будет немного». «А что, такие находятся?» — удивился княжич. «Да от прежнего государя такая княжья вольница досталась, то нам с того еще лет 20 будет икаться. Развели, понимаешь, божедурье. Что ни князь или боярин, своя дружина, а как на порубежье ехать, так 100 отговорок до болезней». «Княжич», тихо подошедший к ним полковник неопределенных лет в черном золотом мундире тайной канцелярии, коротко поклонился. «Государь-император просит вас». «Да». Горыня кивнул в ответ и низко поклонился князю. «Прошу простить, дела». «Иди, воин». Рука волхва словно что-то собрала из воздуха и опустила это на голову Горыни. «Пусть благословение рода пребудет с тобой». Государь стоял в окружении двух десятков высших сановников страны и членов Боярской думы и что-то неторопливо и негромко выговаривал присутствующим. А те напряженно внимали каждому слову, несмотря на то, что слова эти были далеко не всем приятны. Попытка покушения на главу дома Рюриков и в спокойные годы могла повлечь волну отставок и казней, а в ситуации войны с крайне опасной Османской империей послужить причиной всеобщей зачистки всех неугодных. «И что же я вижу, уважаемые семьи Рюрикова кровь, столпы империи и пример для подражания подрастающего поколения – сделали все возможное, чтобы участники предыдущего заговора не только ушли от ответственности, но и получили должности в государственном аппарате, словно уже сделанного было мало, чтобы отринуть их от рычагов власти навсегда. Если бы не ваши сыновья и дочери, служащие верой и правдой нашему Отечеству, и не былые заслуги, не сносить бы вам всем головы», — произнес Михаил III, обводя тяжелым взглядом склоненные головы. Но самое главное было не то, что говорил монарх, а как. Публичная порка столь влиятельных лиц, даже изрядно смягченная упоминанием заслуг и достойных членов родов, не могла сильно смягчить саму ситуацию публичного выговора. Даже Горыни, мало сведущему в хитросплетениях имперской политики, становилось ясно, что с прежней вольницей старых родов или уже покончено, или будет покончено в ближайшем времени. В конце концов, лучше иметь на службе 200 верных середнячков, чем одного выдающегося предателя. Да, в руках Долгоруких, Захарьиных, Кошкиных, Годуновых, Воронцовых и Белосельских оставались мощные политические и экономические рычаги. Но тут уже шла речь о сохранении самих родов, так как государева метла, как называли тайную канцелярию, готова была утопить любое недовольство в крови самих недовольных. А противостоящие старшим роды были готовы воспользоваться любой оплошностью, чтобы потеснить или вообще сбросить взорвавшихся с вершины государственной власти. И было таких куда больше. Всю эту картину Горыня наблюдал с приличной дистанции, остановившись подаль, чтобы не попасть под каток монаршего гнева, и читая слова государя по губам. Когда государь закончил публичное наказание провинившихся, то повернулся и, как ни в чем не бывало, прошел вперед, сквозь расступившихся сановников, сделав Горыне знак следовать за ним. Пройдя всю залу, вышли в один из коридоров, откуда по узкой лестнице поднялись в приемный кабинет, отличавшийся пышной отделкой и огромным глобусом из полудрагоценных камней, стоявшим у стены с книжными полками. «Садитесь, советник». Михаил III жестом отослал свиту, и они остались одни. «Вопреки правилу давать приказы только через непосредственного командира, я в текущей ситуации вынужден обратиться к вам напрямую. Как вы знаете, у нас тут непростая ситуация образовалась. Некоторые из старших семей подумали, что имеющихся вольниц недостаточно, и решили сильно расширить список. Ну а поскольку в их планах нашей семьи не значится, то и заодно устроить смену правящих династий. Не в первый раз, конечно, но неприятно. Государь поморщился. К сожалению, нити заговора проникли намного глубже, чем мы рассчитывали. Поэтому людей, на которых можно опереться без колебаний, у меня совсем немного. А людей, коих нужно сохранить, намного больше. Ваши коллеги по корпусу советников уже приняли к исполнению распоряжения и убыли по местам исполнения приказов. Вы единственный, у кого нет своих воинов, но обличены должным доверием. И для вас у меня особое поручение. Насколько меня проинформировали, великая княжна Анна проявила к вам некоторый интерес, а значит, пару дней, а может и целую неделю, вы можете сыграть роль ее ухажера. К сожалению, моя дочь отличается редкостным вертопрашеством, так что более недели история не продлится. Но и того не надобно. Дня 3-4, и мы полностью ликвидируем все очаги заговора. А там вы вернетесь к исполнению моего первого поручения». Государь помедлил, словно что-то вспоминая, и с некоторой долей жалости посмотрел на Горыню. «Ну, не печальтесь, советник, все не так плохо. Анна, конечно, весьма взбаломошна и резка в суждениях, но пусть вас хоть отчасти согревает мысль о том, что Рюрики никогда не забывают ни добра, ни зла».